Глава 27. Было раннее утро, когда мой челнок достиг планеты Мур и уже входил в слои атмосферы. Чего я не ожидал, так это получить сигнал от помощи от ИИ челнока пиратов. Что это? Ловушка? Или Иришка в беде? Мне ничего не стоило прилететь над базой, где Ивольская обосновалась, ведь там я смогу своими глазами увидеть, что транспорт на месте, если это так. Повторный сигнал СОС заставил меня мгновенно передумать. Терять время – непозволительная роскошь. Направил свой транспорт по координатам. Сердце было не на месте. Уже через 15 минут я пролетал над пиками заснеженных гор в первых лучах солнца, пытаясь увидеть челнок. Тревожное чувство в груди усиливалось. Хотелось скорее найти Иришку и сжать в объятиях. От напряжения бисеринки пота выступили на висках. Внизу заметил что-то темное. Места для маневра было немного, но я смог приземлиться. От увиденного зрелища сердце ухнуло в пятки. Обгоревший, помятый, разбитый со всех сторон челнок одиноко лежал среди гор, грустно передавая сигнал бедствия. «Иришка! Иришка!» Кинулся внутрь, насколько смог, осмотрел салон и кресло пилота и помощника. А ведь на нем я когда-то уже сюда прилетал. Пустота внутри рубки меня порадовала. Выдохнул, увернулся к своему транспорту. К счастью, Иришки там не было, значит, малышка жива. Камень с души. Стряска моим мозгам вышла конкретная, испугался. А ведь при одной мысли, что потерял ее, стало страшно. Жесть! А еще даже на свидание ее не пригласил. Вот и знак, что жизнь скоротечна. Ждать нельзя, надо сразу жениться. На плечо в пещеру, или куда там предки тащили. В кресле пилота челнока моей группы начал поиск эскина. Может, хоть его волна, пусть и короткая, будет отслеживаться. Полчаса бился, пытаясь засечь активность. Но мне все же удалось поймать то ли помехи, то ли обрывки в эфире. «Да неужели?» Взмыл воздух, понимая, что они рядом. «Если повезет, то найду Иришку вместе со скином». Сигнал оживал по мере снижения. Следовало предположить, что они направятся к реке. Я бы тоже так поступил. По реке легче выбираться, к тому же база Иришки стоит на устье. Я ведь в полете еще в прошлый раз видел. «Ух, запало в сердце заноза, зеленоглазая моя!» Вдоль реки я следовал максимально низко, пытаясь заметить место стоянки. Одно засек. То, что крушение челнока произошло не вчера, я догадался. Корпус был холодный, ни намека на недавний дым или тлеющие искры. Двигался дальше. Но уже минут через 20 мне стало не по себе. Волосы стали дымом от того, что я увидел с высоты птичьего полета. На берегу реки, частично в воде, утопал самодельный плот. Рядом навзничь лежала Иришка. Все ее ноги были в крови, а сама она не двигалась. Дышит ли? Сердце ускорило ритм, хоть в пике заходи. Но тогда никому не смогу помочь. Надо ускориться и действовать с холодным разумом. Иришка умная, вон как далеко смогла добраться. Да и плот сама соорудила. А я тут уже нюни пустил. Ну не подставилась бы она под прямую опасность. А значит, высокий шанс, что она дышит. Если, то есть с кротовым червоточином эти если. Она дышит, значит жива. «Капсула мне на борту для чего?» Стал искать место для приземления, но неприятно удивился, когда понял, что единственный пологий берег для безопасного приземления находится в километре от нужного мне места. Да еще и на другом берегу. Но счет, возможно, идет на минуты. Солнце уже окрасило все розовым светом, поднимаясь выше. Мне оставалось взять побольше веревки, чтобы крепко зафиксировать ее на берегу и переплыть реку, таща на себе весь остальной моток. Пусть потеряю в скорости, но зато обратно можно будет вернуться быстро. Бежал по берегу быстро, хоть и спотыкаясь, но достиг своей драгоценной цели минут за 10. Рюкзак валялся у растений, что гигантскими столбами застыли полукругом. А вот и скин, сменивший корпус и теперь напоминающий тостер с антеннами, валялся рядом в полном истощении. Его ножки и антенны были повреждены, и над всей этой грустной картиной летала птица, что кричала так грустно и призывно, словно уже оплакивала кого-то. «Спокойно, сейчас мы посмотрим, что тут у нас». Касался очень осторожно, чтобы не навредить еще больше. Но крови на голове не было. Пусть был рваный, поверхностный. Дышала она слабо, а на коже выступила испарина. Плот частично погрузился в воду, пришлось оглядеть и его. Первичный осмотр выявил поврежденные мешки, которые моя догадливая девочка наполнила воздухом. «Во дает, а я бы не смекнул». Очень аккуратно поместил Иришку на плот, ближе к краю, который держался на плаву. Рюкзак и эскина тоже сложил поближе к ней. Придется мне снова вымокнуть. Буду идти по воде, ведя плот до веревки. А там переберемся все вместе, течение уже не испугает. Стоило нам отшартоваться, как нервная птица успокоилась и спустилась на плот прямо на Искина. Она внимательно рассматривала меня, а потом Иришку. Видимо, сопоставляла 1+1. И может, я сам уже не в себе, но мне почудилось сопереживание и тревога, исходящие от пернатой подруги. Удивительная ты женщина, Иришка. На абсолютно пустой планете умудряешься находить себе врагов, друзей и даже защитников. И я тебе даже больше скажу. У тебя еще и жених появился, пока ты спала. Птица в этот момент открыла клюв, но так и подавилась своим курло. Если к Иришке я летел словно на крыльях, то по реке шли дольше, хоть и по течению. Я придерживал плот и девушку, следя, чтобы она не упала. С нашей последней встречи она сменила цвет волос и длину. Как такое возможно за 3-4 суток? А она красивая. Черные пышные ресницы обрамляют глаза, отбрасывая длинные тени на ее позолоченной солнцем коже. Брови такие естественные и правильные, а губы, несмотря на состояние, яркие и пухлые, словно созданы для поцелуев. Моих. И только моих. Впервые осознал себя эгоистом. По телу пронеслись мурашки и совсем не от холодной воды. Даже рад, что я в воде. До веревки мы добрались, осталось только закрепиться, что я сделал быстро. Плот вытащил, аккуратно на руках, перенося Иришку и устраивая ее в медкапсуле. Дальше закинул рюкзак и скина, с которого птица отказалась улететь, и задраил шлюз. Ну что, пернатая, располагайся. Я не орнитолог, но что-то мне подсказывает, что нетипичное это поведение. К Иришке я подошел еще раз, погладил по голове, не удержался. Коснулся этих манящих губ и теперь уж запустил режим сканирования автоматического восстановления. «Принцесса моя, возвращайся скорее ко мне!»